Так это, понял я все, ромом руки протираем и брюхо изнутри, воду кипятим, как вы и велели. Все нормально будет, господин Виктор, обрадовался комендант, а людей подкинете, так совсем хорошо. Я обещаю, мы вас не подведем, куда вы денетесь. Ромом они брюхо протирают, организуя охотников, людям нужно свежее мясо, много мяса. Задерживаться мы тут долго не будем, но припасы пополнить надо, поэтому у тебя много работы, занимайтесь. Решением оставить форт действовать далось мне нелегко. Все же отправляем в автономное плавание, наш первый проект по зарабатыванию денег. Бизнес хороший, и слонов в Африке пока до хрена. Жалко будет, если все наши начинания кто-то заберет себе на халяву. Чемодан без ручки, по-другому не назовешь. Только Гришка, единственный из всех офицеров, мое решение оставить форт действовать не одобрил. Их же разнесут к чертям собачьим. Стоит нам уйти, нарисуются любители до чужого добра. Мы отсюда 2 года кость таскали, все знают, что это наша поляна. Нас боялись, а потому не рыпались. А благодаря тебе, командир, друзей у нас, дофига и больше. Просто мужиков жалко. Так и скажи, что пушки не хочешь оставлять, хмыкнул я, а мужиков отсюда выковырять будет совсем непросто, Гриша. Форт вход в лагуну, а значит и всю реку контролирует. А чего его там брать? Форт этот, а то мы с тобой и покрепче орешки не раскалывали. Хочешь, я тебе прямо сейчас на пальцах объясню, как запросто и без особых усилий этот прыщ сковырнуть. И да, пушек тут до хрена остается, они бы нам пригодились, а так считай оставляем на чужого дядю. С суши-десантом что ли? Рассмеялся я, так до форта еще дойти надо. Местные аборигены стрелять не хуже абордажников Сидора уже умеют, и их просто до хрена, а еще зверье разное. И все сплошь кусает и жалит. Все нормально будет, не бзди. 50% даю, что форт еще минимум 3 года протянет. Если за это время мы отсюда успеем снять такой же урожай, как и раньше, то считай уже отбили вложение 10-кратно. Комендант наш дядька основательный, будут у него свои корабли, и глядишь скоро тут уже город встанет, причем с православным населением. А просрут все, так сами виноваты. Придет флот наподобие нашего, и хоть раком упирайся, а сделать ничего у коменданта твоего не получится. Негры эти, ему не помогут, разбегутся по своим бабабам. Это наши могут рогом уберется и стоять, аборигены же тут, потому что кормит вкусно. Тут уже никто виноват не будет, кроме тебя, упырь. Уперся Гриша. Запомни, братан, в армии и на флоте командир виноватым быть не может по определению. Командир безгрешен, как агнец Божий, а я еще и святой. В армии виноват тот, кого командир назначит, пусть он и не виноват. Силком их что ли тащить на корабли? Проведем социальный эксперимент, может и выгребут. Разозлился я, тебе что, делать нечего. Иди вон, Сидору мозг посношай, а то скоро тут будет полно черных не только по цвету кожи, но и по фамилии. Всех аборигенок уже облапал, Казанова хренов. Почти 2000 человек на кораблях. Огромная масса людей и все абсолютно разные. Настоящий интернационал. Мы готовились месяц, но для такой экспедиции срок чертовски маленький. Переход в Гвинейский залив выявил массу недочетов, а сейчас у нас последний шанс устранить повреждения кораблей и исправить ошибки. Скоро выход в океан и длинный переход в новый свет. Почти 2 недели кипела работа. Берег лагуны возле форта сейчас напоминал растревоженный улей. 3 корабля требовали ремонта корпуса и их вытащили на песок. Несколько кораблей ремонтировали такелаж и рангоут, и все без исключения делали профилактику. Мое решение основать колонию в новом свете почти ни у кого возражений не вызвало. Люди шли за мной в надежде на новую, хорошую жизнь. Никто не знал, что их ждет в Америке. Про новый свет в Европе ходили самые разные слухи. Однако большинство из них можно было отнести в разряд сказок. Новый свет представлялся людям как мифический Эльдорадо, свободные земли, где можно было быстро разбогатеть. Многомесячный морской переход, который переживут не все люди, да и корабли, чего уж душой кривить, воспринимался как неизбежное зло. На все воля Всевышнего. Кому суждено, тот и дома в положенное время ласты склеит. Корсары-авантюристы, потерявшие все бывшие рабы с паломниками, составляющие абсолютное большинство будущих колонистов, верили в то, что их командир и вожак знает, что делает, а начальству оно всегда виднее, как и где лучше. Мой авторитет пока был непререкаем. Около 40 человек все же предпочли остаться в форте. Это были те несчастные, которым даже переход вдоль берегов Африки дался особенно тяжело. Есть люди, которым не суждено бороздить моря. Вестибулярный аппарат человека – штука сложная. У некоторых он настроен один раз и на всю жизнь, и перестраиваться категорически не желает. Качка для таких людей хуже пытки. Претерпев, по их мнению, жуткие мучения, теперь их разве что силой можно было загнать в раскачиваемые на морских волнах деревянные корабли. Оставляли в форте мы и всех заболевших. Выживут, хорошо, а нет, значит судьба. Оставлять их на кораблях, значило почти 100% их потерять. В форте же шансы на выздоровление куда как больше. Следующая промежуточная точка нашего назначения – Багамские острова. Сейчас они формально принадлежат Англии, но практически заброшены. Там мы будем ждать Вана и Гомеса. Выбраны Багамы был не случайно. Через Багамский архипелаг проходил морской путь из Европы в Карибское море. Сам архипелаг состоит из более чем 600 островов, где можно было надежно укрыться. Ну и главное, в самом Карибском море я ставить временную базу не хотел, сейчас там просто муравейник из флотов различных стран и пиратских эскадр. За время ожидания купцов планировались только несколько выходов к Барбадосу, Вирджинии и Ямайке. Учитывая, что все три места были довольно далеко друг от друга, а Багамы располагались как раз посередине, эта база была мне очень удобна. Свои обещания надо выполнять, и я намеревался разыскать и выкупить семьи моих ирландских бойцов, которые почти два года составляли чуть ли не основной костяк абордажных команд корсаров, ходивших под Андреевским флагом. Они жили надеждой и были мне преданы, а значит, я должен хотя бы попытаться им помочь. Я даже тратиться не буду, каждый из бойцов скопил сумму, которая с лихвой покроет стоимость выкупа, лишь бы были живы их родные. Флотилия выходила в океан. Нам предстояла долгая и опасная дорога через Атлантику. Уже неоднократно я проделывал этот путь, но тогда у меня были стальные, бронированные линкоры и крейсера с авианосцами, были корабли снабжения и танкеры, а сейчас только небольшие по современным меркам деревянные корабли. Атлантический – самый спокойный океан, но и в нем случаются жуткие и разрушительные шторма, против которых бессильны даже огромные пароходы. Не в самое удачное время мы идем к Америке, сейчас сезон штормов и ураганов, однако ждать до конца ноября мы не можем. Ветер будет попутным и крепким, есть шансы, что мы успеем проскочить быстро и без проблем, но я бы на это не рассчитывал. Нам достанется на орехи, это совершенно точно. До берега доберутся не все. Если нас раскидает по океану, и кто-то отобьется от группы, добираться ему придется самостоятельно, не рассчитывая на помощь товарищей. Мы готовы ко всему, и надеюсь, все же прорвемся. Глава 16. В открытом океане опасностей хватает, а в этом времени нет ни спутников, ни радио, тут нет служб спасения и авиации. Никто не придет к вам на помощь, если случится беда. Рассчитывать можно только на свои силы, случаи и помощь товарищей, если такие составляют вам компанию в дальнем приходе. Для парусного корабля во время шторма опасен не ветер, а волна. Сам по себе шторм любой разумной силы не может причинить корпусу большого корабля никаких повреждений. Если капитан судна не тупой, если вовремя отдаст команду на смену парусов на штормовые и примет все разумные меры предосторожности, то пережить шторм в открытом море можно относительно безопасно. Ветер не дует во время шторма все время с ураганной силой, страшны только порывы. Перевернуть корабль ветер тоже не может, но разгоняемая ветром волна способна смыть с палубы все, что плохо закреплено, а также людей. Именно волна причиняет основные повреждения корпусу и рангоуту во время шторма. Она может перевернуть корабль из-за неправильного маневра, потери управления и безграмотных действий команды. Волны до 10 метров в высоту опасны даже для океанских лайнеров 21 века, не то что для деревянных кораблей века 17-го. В действительно плохую погоду желательно, конечно, переждать непогоду в защищенной бухте, а еще лучше в портовой таверне, попивая ром и вспоминая морские истории и случаи из жизни, но если вас шторм застал в море, то, чем дальше вы будете от берега, тем лучше для вас. Разбиться о камни куда проще, чем погибнуть на открытой воде. Вода всегда безопаснее, чем берег, и в этом плане открытый океан безопаснее даже, чем небольшое море, вблизи обжитых берегов. Но шторм не главная опасность океана. Океанские переходы – это очень скучно. Начало плавания, когда все на борту адаптируются к постоянной качке, к управлению и вахтам, еще ничего, а вот когда начинается рутина. Вот ты поймал пассат и встал на курс, идя с постоянной скоростью и вроде хорошо это, спокойно и стабильно, а на самом деле заняться-то больше и нечем. Виды, которые открываются с борта корабля, закаты и рассветы, приедаются уже через пару дней. Я радовался погоде, и она держалась 14 дней, но мне и большинству членов экипажей моих кораблей, и пассажирам на них, делать было действительно нечего, а оттого начались неприятности. Мелкие склоки и раздражения вскоре перерастали во вражду, вражда в драке и дуэли, а вскоре пришлось принимать решительные меры, чтобы сохранить дисциплину. Я не миндальничал и действовал жестко. Особо отличившиеся нарушители дисциплины украсили собой реи нескольких кораблей. За 2 недели было убито в драках и казнено 6 человек. Это привело в чувство остальных, а командиров кораблей заставило стряхнуть с себя оцепенение и заняться поиском работы для команды. Ремонт, постоянный и непрерывный, вот чем заняли мы команду. Абордажники не покидали палубу, постоянно тренируясь, а когда все же им выпадала свободная минута, их тоже привлекали к ремонту. Благо, в этом случае да, что на парусном корабле все время что-то надо ремонтировать. Совершенно ужасающие условия эксплуатации, тряска, соль, нагрузки, ультрафиолет, безумное множество деталей и частей, кривые руки команды, все это причины того, что на деревянном паруснике беспрерывно что-то ремонтируют. А множество свободных рук открыли простор для фантазии командиров и офицеров. К тому времени, как погода начала портиться, мои парусники были в настолько идеальном состоянии, насколько это вообще возможно. Относительно плотной группой мы шли до первого же шторма. Нет, и до этого часть кораблей пропала, растворившись в ночи, однако шли они правильным курсом, и я не беспокоился особо. Место сбора определено, и рассчитывать на то, что весь месяц пути мы проведем в одном строю, не приходилось. За 14 дней таких пропавших было относительно немного. Некоторые нас потом догоняли, некоторых догоняли мы, и тем не менее с каждым днем все больше кораблей уходило в самостоятельное плавание. Припасов и воды у них было достаточно, команды опытные, и ветра хватало, а значит большинство беспрепятственно доберется до побережья Америки, если не случится ничего непредвиденного. Хорошо, что парусники не зависят от количества топлива на борту, паруса и ветер дают кораблю возможность движения по воде без ограничения по дальности. Чтобы пересечь океан на том же линкоре времен Второй мировой войны, необходимо иметь огромный запас топлива, который надо где-то хранить, а парусник, даже небольшой, по факту может передвигаться по морям и океанам годами, лишь бы был здоров экипаж, исправно судно и хватило бы еды и воды. Так что особо я не переживал, до первого шторма. 14 обманчиво спокойных дней сменились недельными штормами и плохой погодой как-то внезапно. Сезон перехода и близость зоны конвергенции сыграли с нами свою злую шутку. 2 недели скуки поменялись на 2 недели борьбы за выживание. Да мать вашу, кто-нибудь поменяет эту гребанную веревку, ору я, перекрикивая вой ветра в такелаже. Я только что сменил измотанного рулевого, и сам стою на руле, едва удерживаясь на раскачивающейся и мокрой палубе. «Это стаксель Шкот Витя», — хохотнул Гриша, который стоял рядом со мной. «Он никогда не унывает, даже несмотря на то, что пару раз мы уже были на краю гибели. И чё, не веревка что ли?» — огрызнулся я. «Устал как собака, да и все устали. Уже 3 суток нас мотает как цветок в проруби. Сейчас сорвал очередной штормовой парус, и этот гребаный стаксель Шкот так и норовит запутать остальной такелаж. Вообще не понимаю, чего все так за название цепляются. Шкот, конец, веревка, плыть, ходить, херя это все. Тот же хрен, только в профиль. Причем опытные моряки, старые и матерые морские волки относятся к этому настолько безразлично, насколько это вообще возможно, а вот те же матросы-срочники, которые отслужили свой срок и больше моря никогда не видели, готовы чуть ли не в драку кидаться, доказывая, что правильно, а что нет. Таких примеров я мог привести множество, например, друг моего отца, торпедист-срочник на подводной лодке, которая никогда не покидала порт, считал себя суть ли не сыном Посейдона, который вправе учить салаг жизни, какая нахер разница то сейчас. Ты чего мне мозг выносишь, Гриша? Поменять веревку? Ну в принципе никакой разницы нет, веревка так веревка. Чего орать то сразу, соглашается мой друг, он всегда инстинктивно чувствует, когда можно дальше шутить и прикалываться, а когда лучше заткнуться и не отсвечивать, сейчас поменяем. Матросы лезут на раскачивающуюся мачту, каким-то чудом умудряясь не сорваться вниз. Опасная работа, но сделать ее надо. Без штормовых парусов корабль не управляем. Недалеко от нас борются со стихией еще 3 корабля моей группы, остальных не видно уже несколько дней. Из 30 кораблей, вышедших в плавание от берегов Африки нас, осталось только 4, остается надежда на то, что остальные справляются не хуже, чем мы, и мы все-таки встретимся на Карибах. Потрепанный фрегат подошел к берегам Южной Америки на 29-й день плавания, где-то в районе Бразилии. Океанский переход остался позади. Со мной оставалась группа только из 2 кораблей, которые невероятной волей случая остались рядом с моим фрегатом на всем пути следования. Теперь нам предстояла задача не менее трудная, чем океанский переход, собраться всем вместе. Когда группа моих кораблей вошла в бухту острова Нью-Провиденс, я вздохнул с облегчением. Почти неделю мы бороздили океан вокруг побережья Бразилии, разыскивая выживших. Собрать удалось только 7 кораблей и снять с берега экипажа и пассажиров еще 3. Из-за повреждений и ошибок в навигации, 2 шлюпа и 1 фрегат разбились на прибрежных скалах и рифах. Из 30 кораблей только судьба 3-й флотилии была мне теперь известна. Я переживал и клял себя на всевозможный лад. Это именно я выбрал для путешествия маршрут и время, и они оказались неудачными. И вот в бухте этого Багамского острова я сейчас вижу еще 4 моих корабля. 3 шлюпа и бриг, на них передвигались паломники и бывшие рабы. И это только в этой бухте. Есть шанс, что остальные или скоро придут, или выбрали для стоянки другой остров Багам. Половина группы уже в сборе, к бою. Неожиданно Гриша, который стоял на баке фрегата, отдал приказ встревоженным голосом, хотя, казалось бы, на рейде маленького порта все было мирно и спокойно. Кроме наших кораблей в бухте стояло еще 6 небольших судов, 2 флюита, 3 бригантина и барк. Я недоуменно уставился на друга. «Ты чего, Гриша, буянишь? На них нет наших флагов», — выдал мой друг. «Чего?» Я выхватил у Гриши подзорную трубу. «Точно. Все 4 корабля сильно потрепаны, видны следы недавнего боя, и самое главное, на корме каждого из них развивается черный флаг». Я перевел взгляд на другие корабли, стоящие в бухте. «То же самое. К бою, блокируем порт. Сидора сюда». «Чего случилось, боярин?» Заспанный казак появился буквально через минуту. «Бери 3 отряда абордажников и на шлюпки. Высаживайтесь на берег и блокируйте порт с суши. Ждите сигнала. Чего дальше делать, сообщим семафором. Фальконеты с собой захватите». Отдал я распоряжение. Сидор помчался готовить своих людей, на другие корабли эскадры спешно передавался мой приказ. Между тем появление моей эскадры не осталось незамеченным. На берегу поднялась нездоровая суета. От берега отчаливали лодки, гребцы изо всех сил налегали на весла, направляясь к стоящим на якорях кораблям. «Притормозите их», — отдал я приказ канонирам, — «огонь по лодкам». 7 моих кораблей открыли ураганный огонь. Султаны от попадания ядер стали вставать среди спешащих к своим кораблям пиратам. То, что это именно пираты, у меня сомнений не было. Не могли мои моряки свой флаг на черный поменять по доброй воле. Именно эти 4 судна, что стоят сейчас под черной тряпкой, использовались как транспортные и пассажирские, перевозя колонистов в Новый Свет. Там не было особых ценностей, однако хватало нужных мне припасов, и отдавать это все просто так я не собирался. В Средиземном море никто не смел трогать мои корабли, все знали, что это чревато летальным исходом, но похоже, на Карибах придется снова объяснять всем непонятливым, кто такой Жохов. Лодки повернули назад, берег затих в ожидании бомбардировки. Потеряв несколько десятков бойцов и шлюпок, пираты затаились. Пиратские суда так и стояли на якорях, не предпринимая попыток поставить паруса или как-то передвигаться, и по моей команде оставшиеся вельботы, загрузившись людьми и под прикрытием пушек, отправились на инвентаризацию моего нового и старого имущества. Одиночная лодка идет к нам. Марсовый, как положено, не отрывал взгляд от берега и сразу доложил мне о парламентерах. «Ялик, там 5 всего на борту». «А вот и обиженные нарисовались», — хмыкнул Гриша. «Интересно, чего хотят?» «Чтобы клизма была обычная, а не со скипидаром», — буркнул я. «Меня сильно беспокоила судьба моих людей. Пираты не особо церемонились с экипажами и пассажирами захваченных кораблей. Сомневаюсь, что договоримся. Современная медицина в особо запущенных случаях предлагает не жалеть пациента. Что же мы, не люди что ли, товарищи пиратов без первой медицинской помощи оставлять? Принять их, разоружить и в кают-компанию». Парламентер был только один, перепуганный мужик туберкулезного вида, худой и бледный, от ветра качает. 4 остальных были простыми матросами, которые доставили переговорщика на мой фрегат. Осмотрев всех доставленных ко мне людей, я велел выгнать матросов на палубу, а переговорщика оставить. Присесть я ему не предложил, и он так и остался стоять посреди кают-компании, нервно теребя свою шляпу в руках. «Ну, лишенцы, чего мне с вами делать?» — прервал я затянувшееся молчание. «Я не понимаю, о чем вы говорите», — глаза мужика забегали, но он собрался и быстро заговорил. «Вы без причины напали на Нью-Провиденс, а это английская колония. По какому праву? Меня зовут Ричард Чейз, и я являюсь главой этого города. А пана, без причины говоришь?» Я встал и вплотную подошел к мужику. «А как ты, сука, объяснишь, что 4 моих корабля, явно захваченные силой, стоят в бухте под пиратским флагом? Это корабли почтенного Дюка Адамса. Он не пират, он капер его величества, и в бухте стоят только его корабли». Взвизгнул Чейз и зажмурился. «Он боится меня до чертиков, но еще больше боится того, кто его послал. А разве Англия воюет с Россией? На этих кораблях был мой флаг, мои люди и мой груз. Я начал выходить из себя. Ты хочешь сказать, гаденыш, что это именно я на вас напал? Где этот пи, Дюк? И что с моими людьми и грузом, сучий ты потрох?» «Мистер Дюк на берегу, он в таком же недоумении, как и я. Эти корабли он привел в Нью-Провиденс позавчера, и на них не было никого, кроме членов его команды и десятка ирландских шлюх. У Чейза уже истерика, он орет и брызжет слюной. Он явно не в себе. Гриша, за борт эту падаль, привести мне этого Дюка сюда живым. Остальных под нож». Лицо мое стремительно наливалось кровью. На этих 4 судах было несколько сотен человек, а привели их в порт без них. Что случилось с командой, которая несомненно дала бой пиратам, я даже думать не хотел. Судьба их незавидна. Стоп, офицеров этого Дюка тоже сюда? По возможности, конечно. Есть командир. Когда надо, Гриша лишних вопросов не задает. Он тоже понял, что только что сказал этот представитель пиратского братства. Если не можешь спасти, если уже поздно, то поквитается с обидчиками надо так, чтобы ни у кого не возникло больше даже мысли повторить что-то подобное. Гриша ушел, волоча за собой визжащего мэра. А через 5 минут мои канониры возобновили стрельбу, выбрав своей целью небольшой городок, что раскинулся на берегу. Атакуемые одновременно и с моря, и с суши, пираты продержались недолго. Абордажные партии захватили все корабли, стоящие в бухте. Благо на них почти не было людей, а потом 2 моих фрегата почти час равняли поселение с землей. Сидор и его головорезы быстро завершили начатое, стремительно атаковав городок с тыла и на вельботах с моря. Не выдержав натиска морской пехоты, пираты бросились в рассыпную, стараясь спасти свои жизни и преследуемые по пятам моими людьми. Связанного как мумию английского корсара бросили мне под ноги Сидор и Дум через 3 часа. На удивление, казак и бывший невольник были мрачными и хмурыми, несмотря на блестящую и почти бескровную победу. По Сидору было видно, что он едва сдерживается, чтобы не пустить в ход свою саблю. «Что там, Сидор?» Не обращая пока внимания на пирата, я пристально посмотрел на казака. «Наши там, боярин?» — выдохнул сотник. «Бойцы мои, что на этих кораблях были? Пораненные все, с дюжину их всего осталось живых. Бойцов живыми медленно жгли. От ног одни головешки, отживы они до сих пор, тама, на площади. Баб снасильничали тоже в расход. Разреши, командир, я с него кожу с живого сдеру. Не откажи. Их тут ночью в порту захватили», — продолжил Идум. «Как только казак замолчал, встретили днем, пригласили на берег, а ночью напали. Вахта, что на кораблях была, те долго еще сопротивлялись, а всех, кто на берег сошел, быстро вырезали, сонными. Трупы в море кинули, а над выжившими поглумились изрядно. Мстили, пираты в бою 16 человек потеряли, в том числе и брата этого Дюка». Я молча выслушал своих офицеров и перевел взгляд на английского капера. Все случилось еще хуже, чем я себе представлял. Напали на своих гостей, застали врасплох, и все равно мои бойцы смогли достойно дать отпор, хоть и не смогли отбиться. Никто не сдался и не спустил флаги, за что их и пытали самым изуверским способом. «Он твой, Сидор», — наконец выдавил я из себя. «Бойцам, бойцам помоги, не дело, чтобы парни мучились. Остров зачистить, всех беглецов поймать и уничтожить. Гриша, я командир, мой друг безмолвно стоял за моей спиной. Организовать оборону порта, завтра выходим на поиск оставшихся, а потом, нужно бы почистить Карибы. Нас тут еще не знают, а должны знать и бояться, чтобы такого не повторилось впредь. Когда мы отсюда уйдем, Каждая калоша в этой луже должна бежать только от вида косого креста, даже если он будет стоять на соломенном плоту. У нас много работы. Глава 17. Три недели мы обшаривали близлежащие острова и рифы в поисках оставшихся кораблей нашей эскадры. Ну почти три недели, пришлось пережидать очередной шторм. Постепенно то один, то другой корабль нам удавалось найти или же они сами приходили в захваченный нами порт. Какие-то суда были способны передвигаться самостоятельно и даже не получили особых повреждений, а для спасения других требовалось провести аварийные и буксировочные работы. К окончанию поисковых работ в бухте Нью-Провиденс стояло уже 23 корабля, которые вышли от берегов Африки в трансатлантический переход. Три корабля разбились, судьба еще четверых так и осталась неизвестной. С учетом захваченных у пиратов кораблей теперь весь мой флот состоял из 29 единиц, и большинство из них требовало срочного ремонта. Сейчас на берегу острова кипела работа, ремонтировались разрушенные бомбардировкой строения захваченного городка, на берег вытаскивались корабли для ремонта и кренгования. Основная масса будущих колонистов перебралась на берег, раскинув в пределах городка палаточный лагерь, и была задействована на строительстве укрепления и временных фортов. Небольшое кладбище возле Нью-Провиденса разрослось до невиданных размеров, пополнившись несколькими сотнями новых могил замученных и убитых моряков моего флота. Пиратов мы просто сбросили в море, а вот Дюку не повезло. Сидор оказался чертовски изобретателен и жесток. Корсар покинул остров живым и на собственном плоту, только вместо мачты посредине торчал кол, вечным марсовым, на котором и стал жестокий пират, причинивший нам столько горя. Начнем с Ямайки и Барбадоса, они ближе всего. Сейчас мы сидели в одном из уцелевших домов на берегу со старшими офицерами и обсуждали дальнейший план действий. Мур совершенно уверен, что семьи ирландцев могут быть именно там. Вирджиния тоже вполне возможный вариант, но основную массу ирландцев везут именно на Ямайку и Барбадос. Гриша, ты и Дайн останетесь тут, на вас ремонт кораблей и оборона порта. Нужно укрепиться как следует. Я сильно сомневаюсь, что в ближайшие месяцы кто-то тут появится из бывших хозяев, но подготовиться все равно нужно. На тебе же и окончательная зачистка острова, выползают недобитки постоянно, нужно закончить с этим вопросом раз и навсегда. Мы с Сидором, Аланом и Муром, с пятью фрегатами и одним шлюпом, выдвигаемся к Ямайке, она ближе, если там нужных нам людей не будет, то идем к Барбадосу. От Ямайки я отправлю тебе шлюп с вестями. Если мы или посыльный шлюп не придем обратно через три недели, собирайтесь всей кодлой и выдвигайтесь нам на подмогу. Надеюсь, конечно, что до этого не дойдет. Дайн справится тут один, я иду с тобой, командир, упрямо сжал губы Гриша, пристально смотря на меня. А если со мной что-то случится, если понадобится нас выручать, вздохнул я, кроме тебя в таком случае лучше никто не справится, Гриша. С каждой частью флотилии должен быть хотя бы один из братьев Жоховых. Мне еще бабушка говорила, что-то про яйца и корзину. Беречь их короче надо, братан, как зеницу ока. Я пойду с тобой, Витя. Оставь тут Алана, он сможет организовать помощь, если что случится. Гриша, похоже, закусил у дела. Ладно, я обреченно махнул рукой. Вступать в препирательство с Гришкой сейчас нет смысла. Кого другого я и слушать бы не стал, но только не Гришку. Он единственный человек, который сейчас может спорить со мной по поводу отданного приказа. Совсем распустился бывший боцман. Офицеры воспринимают это нормально, все же старший брат, который по каким-то непонятным причинам находится в подчинении у младшего. Я ему доверяю как самому себе и был бы спокоен за базу и корабли, если бы он остался тут. Но после случая с захватом меня в плен в Алжире, Гришка ходит за мной как тень и даже в плавании выходит на том же корабле, что и я. Казалось бы, после произошедшего психологическая травма должна быть у меня, а не у него, а нет, мой друг и названный брат боится теперь потерять самого близкого для себя человека в этом мире, до паранойи остаются Алан и Дайн. Задачи вы слышали, так что повторять не буду. Остров Ямайка расположен в 150 километрах южнее Кубы и является третьим по величине островом Карибского бассейна. Для меня когда-то Ямайка ассоциировалась только с регги, ромом, запрещенной в наших краях растительностью, белоснежными пляжами и абсолютной свободой. Остров, который в 21 веке населенный хоть и бедными, но жизнерадостными людьми, обладающими просто непередаваемым пофигизмом. Большая часть территории острова представляет собой горное плато, с востока его ограничивают горы, почти двухкилометровой высоты, а на западе эти горы больше похожи на островерхие холмы, утопающие в зелени. На острове много рек, берущих начало в горах. Там плодородная почва и мягкий климат. Когда-то остров населяли индейцы-араваки. Местных жителей вскоре ждала участь всех народов, открытых испанцами. Они были полностью истреблены или обращены в рабство и вывезены в Испаньолу, современной Гаити. Вскоре англичане выбили испанцев с острова, а вместо непокорных аборигенов для работы на плантациях были завезены рабы из Ирландии и Африки. Ямайка сейчас – это место страдания и криминала, прибежище буконьеров, грабившие суда в Карибском море, а также основной поставщик сахара сырца в Европу. О нравах, царивших на острове, нам поведал один из паломников, бывший английский моряк, когда-то ходивший к нему с живым грузом. В свое время он был захвачен алжирскими пиратами, провел несколько лет на галерах и присоединился к моей команде после восстания и освобождения. Моряк по имени Том был одним из тех людей, который с фанатизмом верил в мое волшебное воскрешение, считая меня чуть ли не воплощением Бога на земле, и готов был выполнить любой мой приказ, даже такой странный, как помощь ирландцам. По словам английского моряка, они перевозили на Карибы тысячи человек, включая мужчин, женщин и даже самых маленьких детей. К середине 17 века ирландцы были основной частью рабов, продаваемых на Ямайке и Барбадосе. 70% всего населения этих островов составляли именно ирландские рабы. Ирландия быстро стала самым большим источником человеческого скота для английских купцов. Большинство первых рабов, отправленных в Новый Свет, фактически были белыми. Ирландцы были католиками, а англичане – протестантами, и обращались с ними гораздо хуже, чем с неграми. Африканские рабы стоили очень дорого, а ирландские рабы почти ничего, и их особо не жалели. Большинство погибало уже в первый год пребывания на острове от плохого и скудного питания, адской жары, болезней, непосильной работы и побоев. По прибытию на острова, каждому ирландцу тут же преподавался жесткий урок, чтобы жестокостью закрепить их статус рабов, и в качестве предостережения от будущего неповиновения. Всех мужчин поголовно избивали кнутом, после чего следовало клеймение каленым железом с инициалами хозяина. Клеймо женщинам ставили на плече, а мужчинам на ягодице, после чего у человека не оставалось шансов затеряться в толпе белых хозяев. Затем ирландские женщины подвергались унизительному осмотру и распределялись по работам. Небольшая часть женщин использовалась как наложницы и служанки, остальных продавали в бордели или, как и всех мужчин, на плантации. Причем на плантациях в качестве надсмотрщиков в основном используются именно африканцы, самбо и метисы, которые вымещают на белых пленниках всю свою ненависть к белым же хозяевам. Надсмотрщикам разрешалось пользоваться ирландками для своих утех сколько и когда угодно, отчего на Ямайке было полно мулатов, которые также оставались рабами. Некоторые англичане пошли еще дальше, покусившись на самое святое, что есть у англичан, на прибыль больших компаний. Они вздумали разводить рабов самостоятельно, а не покупать их. Специальные фермы были созданы для скрещивания африканцев и ирландок, и они приносили своим хозяевам хороший достаток, вызывая недовольство в метрополии. На базарных площадях и вокруг плантаций сахарного тростника, для предостережения и запугивания пленников почти всегда стояли насаженные на пики головы отказавшихся повиноваться и пытавшихся бежать ирландских невольников. Моряк честно заявил нам, что так как прошло уже больше 3 лет, с того момента, как семьи моих абордажников попали в рабство, наедятся найти их живыми не стоит. Так долго на плантациях могли протянуть только единицы, разве что жены дочерей моих людей выбрали в качестве подневольных шлюх, и они еще не успели надоесть своим хозяевам. Даже мавры и турки относились к рабам куда как гуманнее и лучше самой продвинутой, цивилизованной и прогрессивной нации на земле. По крайней мере, они не брали в рабство своих единоверцев, и у раба всегда был шанс стать свободным, пусть даже и путем смены вероисповедания. У ирландцев же шансов не было никаких, их участь – навсегда остаться рабами и умереть в цепях. Во время этого разговора я сам с трудом сдерживался, чтобы не убить Тома, чего уж говорить про Мура. Англичанин смаковал подробности с каким-то упоением, красочно расписывая все муки и страдания своих бывших врагов. Только недавно он понял, что ирландцы такие же люди, как и все, но приняв факт умом, сердцем он в это верить не хотел. Только то, что его кумир, я, то есть, принял ирландцев как равных, примирило его с необходимостью служить с ними рядом. По мере того, как я узнавал все новые и новые факты о зверствах рабовладельцев, Ненависть к англам в моей душе накапливалась все больше и больше, а чего уж говорить про Мура и моих ирландских бойцов. В их глазах я видел ярость, которая просто-просто зашкаливала. «Так, Мур, на остров вы не пойдете, останетесь на кораблях», — принял я решение сразу после совещания. «Мне нужны списки людей, которые вам нужны, а искать вашу родню мы будем сами. Ричард, Том и я выступим в качестве покупателей». «Почему?» Мур немногословен, он бледен и собран как перед боем. К этому моменту они шли много лет и вот теперь цель так близка. «Потому что если их выкупать будете именно вы, хозяева заломит цену, увидев ваш интерес. Потому что увидев своих родных в рабских цепях, со следами побоев или узнав, что они погибли, вы не выдержите и начнется бойня. Я знаю всех вас очень хорошо, мы неоднократно были с вами в бою, я знаю на что вы способны. А если бойня начнется, я вас не смогу бросить и в бой вступит вся эскадра, положив начало войне с Англией. На Ямайке несколько тысяч английских солдат и есть военные корабли, там постоянно происходит восстание рабов и войны с маронами, это тебе не пираты, это настоящая армия. За эти 3 года в живых из вас остались только самые умелые и возможно мы сможем пустить кровь англичанам и отомстить, но потом нас просто задавит числом. Поэтому, на берег вы ступите только в крайнем случае. Я не отвел взгляд от глаз взбешенного ирландца. Я наделал уже много глупостей в этой новой жизни. Из-за меня или моих решений погибло много людей, но в этот раз я постараюсь не допустить потерь среди преданных мне бойцов. Я вам никогда не врал. И сейчас обещаю, кого можно будет спасти, мы обязательно спасем. Мы верим вам, господин Виктор. Никто для нас не сделал больше, чем вы. Но если наших близких уже не будет в живых и будет такая возможность, прошу вас дать нам отомстить. Наконец, после долгой паузы выдал Мур, жоховцы всегда платят долги. Жоховцы говоришь, ну что же, были когда-то чапаевцы и буденовцы, и даже махновцы, чем жоховцы хуже. Пусть будет так, если будет такая возможность, мы отомстим вместе. Обреченно кивнул я головой, но, когда и как, я решу сам. Мур ушел, а я остался с Гришей как всегда вдвоем после совещания офицеров. «А чё?» – жоховцы звучит. Ржет Гришка, нам бы еще форму пошить или какой-то отличительный знак придумать, как у товарища Буденного. «Иди в баню, Гриша. Переживаю я за наших ирландцев, как бы глупости не натворили. Обещания надо выполнять, но в этом случае я предпочел бы его вообще не давать. Ты представляешь, что будет, если они рубить англов начнут на Ямайке?» Мне было не до шуток, на нас просто охоту объявит. Все нормально будет, Витя, Мур разумный мужик. Я думаю, он сможет своих головорезов в узде удержать. На всякий случай разбавим их казаками и греками, посерьезнел Гриша. Только я боюсь, что Том прав, нет там уже никого в живых скорее всего. Все никак не могу привыкнуть, что мы в почти первобытном обществе, где люди товары с рабами можно делать все что угодно. Да, это верно. Согласился я, жуткое время и мы становимся точно такими же, как и местные аборигены. Мне все проще и проще становится отдавать приказы о казнях и телесных наказаниях, братишка. В зверя превращаюсь. С волками жить по-волчьи выть, Витя. Запротестовал Григорий, ты все правильно делаешь. Если расслабимся, нас сожрут. Уж лучше пусть боятся. Может ты и прав, вздохнул я, но не по себе мне как-то. Ладно, хорош трендить. Иди готовься к отплытию. «Есть», — четко ответил Гриша, а уже возле выхода развернулся и подмигнув мне добавил, а я придумал насчет знака. «Пошьем тельники, братишка, форминки, гюйсы и без козырки с лентами введем. Я сам этим займусь». Сказать я ничего не успел, дверь за Гришей закрылась. «Ну вот нахрена ткани деньги тратить, а, впрочем, и хрен с ним, пусть будет. И правда, нас мало, но мы в тельняшках. Единая форма как в армии и военном флоте сблизит людей». Покажет в бою кто свой, а кто тут зря воздух портит, да и красиво же черт возьми. Мы серьезная организация и можем себе позволить обеспечить коллектив спецодеждой. У нас полно женщин, которые сидят без дела, и все они умеют шить. Время сейчас такое, без этого никак. Будет им чем заняться на берегу и во время морских переходов, вместо того, чтобы устраивать склоки и компостировать мозги своим ухажерам и мужьям. Для парусного корабля идеальная погода – это в меру сильный и устойчивый ветер. На Карибах как раз такой. Средиземное море, с постоянной сменой погоды, внезапными штилями и порывистым ветром кажется в сравнении с Карибами капризным. Погода тут просто отличная, шикарное голубое море, безоблачное небо, просто рай на земле, смертоносный рай, полный невидимых опасностей, рифов и любителей чужого добра. 5 самых мощных и современных фрегатов моего флота и легкий одномачтовый посыльный шлюп огибали Кубу, направляясь к Ямайке. Мы шли в балласте, весь наш груз составляли только необходимые припасы, мешочки с серебром и золотом, и, конечно, горы оружия. Усиленная команда абордажников из ирландцев, греков и казаков была размещена на каждом корабле. Встретить сейчас на Карибах пиратский корабль не составляло никаких проблем, и нужно было быть готовым к бою. Но не встреча с пиратами меня напрягала, мне нужно было, чтобы на Ямайке англичане восприняли меня всерьез. Один корабль, пусть и солидного размера, не гарантирует безопасности и уважения от этих людей, которые привыкли уважать только силу. Я уверен, случись конфликт, губернатор острова Рабов 100 раз подумает, прежде чем лезть в драку с такой немалой эскадрой, и предпочтет решать дело миром. Кроме того, это отличный способ продемонстрировать свой флаг всем обитателям Карибского бассейна, показав всем и каждому, что в самом знаменитом море Нового Света появилась новая сила, с которой им теперь придется считаться. Глава 18. Город Порт-Роял, столица Ямайки, был расположен на южном берегу острова, на западном конце длинной и узкой песчаной косы Палисадос, являющейся южной границей гавани Кингстон. 5 каменных фортов со 145 пушками охраняли английскую базу от нападения с моря и суши. Но не только это мешало захватчикам, в заливе Порт-Роял в избытке имелись рифы и песчаные отмели, они затрудняли судоходство по заливу, но помогали обороне острова со стороны моря. Баркас с лоцманами и портовыми служащими встретил мои корабли на подходе к гавани. Выяснив причину нашего визита и узнав, что мы пришли на Ямайку за рабами и не собираемся нападать, нам без лишних вопросов предоставили лоцмана, который провел корабли на внутренний рейд порта. Порт-Роял для этих мест был просто огромным. Город был одним из крупнейших британских населенных пунктов в западном полушарии. В столице Ямайки насчитывалось около 2000 кирпичных, каменных и деревянных зданий, причем некоторые из них имели по 4 этажа. Поражало также обилие укреплений и церквей, множество причалов, к некоторым из которых были пришвартованы поистине гигантские для этого времени корабли. Возле одного из них я с удивлением увидел военный трехдичный линейный корабль, который нес на своих бортах до 100 пушек, и он спокойно стоял у городского причала, что говорило о необычайной глубине акватории этого порта. В городе имелось 4 рынка, синагога, католическая часовня, молитвенный дом квакеров, королевские пакгаузы, обширные складские помещения, десятки таверн, зверинец, военные плацы и мосты. Судя по наличию и обилию различных культовых сооружений, питейных заведений, публичных домов и магазинов по продаже табака и спиртного, с веротерпимостью в городе все было нормально. 6 явно боевых кораблей, зашедшие в переполненную гавань, не вызвали никакого ажиотажа у жителей и властей города, и меня это особо не удивило. Боевых кораблей всех форм и размеров и, самое главное, принадлежащих частным лицам в порту хватало и без нас. 54 судна я насчитал на рейде и у причала в Порт-Роял. Торговля и поддержка каперства быстро обогатили Порт-Роял. Его население насчитывало несколько тысяч человек, треть из которых были действующими или бывшими пиратами. Тут же располагалась и военно-морская английская база, оснащенная по последнему слову техники этого века. Королевские товарные склады, комплекс ангаров под охраной короны, бондарные, мастерские, лесопилки и жилые помещения, включая столовую, для экипажей обслуживаемых там судов, верфи и офицерские дома, стояли вперемешку с такими же базами, только принадлежащими английским каперам, купцам и работорговцам. По словам Томаса, который неоднократно бывал в этом пиратском Вавилоне, в первую очередь нам следовало нанять местного поверенного, арендовать причал и склад для доставки и размещения купленных рабов, а также нанести визит вежливости губернатору этого города. Без решения, пусть и неофициального, властей и совета Ямайки, в который входили самые уважаемые плантаторы, торговцы и каперы, на острове нельзя было заниматься серьезным бизнесом. Остров непрерывно испытывал потребность в рабах, и покупка и вывоз с Ямайки крупной партии рабов мог вызвать недовольство местных плантаторов. С причалом и складом решилось быстро. Мы арендовали стоянку и ангар у местного торговца Хамфрия Фримена. Его представитель сам приплыл к стоящим на рейде фрегатам на маленькой лодке, наряду с еще 3 менеджерами по продажам, и предложил более выгодные условия, чем у своих конкурентов. Немного поторговавшись, мы сошлись в цене, и к пристани направился посыльный шлюп. Вставать у причала фрегатом я запретил, в случае ссоры с местными, уйти без помощи буксира от берега быстро не представлялось возможности, а шлюп был оснащен веслами и худо-бедно мог самостоятельно маневрировать, не полагаясь на ветер. Оставалось решить вопрос с поверенным, который должен был нам помочь во всех местных делах. По совету того же портового деятеля, искать нужное нам лицо следовало в таверне гостиницы Джеймса Литтлитона, расположенной на улице Темзы. Речь шла об адвокате из Лондона Генри Руде, который специализировался на выкупе рабов и каторжан родственниками. Как и все адвокаты и юристы, он выбрал для себя нишу, в которой развивался лучше всего и не лез в дела конкурентов, а значит был лучшим в Порт-Рейл. На встречу мы направились в шестером: Томас, я, Ричард и Сидор с двумя казаками в качестве охраны. На руках у нас был список из более чем 300 человек, а также названия кораблей, на которых их отправляли из Ирландии в колонии. Вооружившись по полной программе и оставив инструкции Гришке, что делать в случае, если мы не вернемся в указанный срок, наша группа выдвинулась в город. Грязная улица, названная в честь английской реки, была полна народа. Обилие кабаков, пьяных матросов и вяло зазывающих клиентов портовых девиц легкого поведения поражало. «Вы это, не вздумайте мне тут загулять, мужики!» Я с беспокойством смотрел на Сидора и казаков, которые от вида полуголых девиц пускали слюни так, что у всех троих усы уже были мокрыми. Подхватите дурную болезнь, как нечего делать. Через них тут по роте солдат уже прошло, если не батальон, так что могу гарантировать как минимум сифилис со 100% гарантией. Это сейчас не лечится, от слова совсем. Выкину за борт всех троих, чтобы заразу не разносили. Это ж чего творится то тут такое. Встряхнул головой сотник, с трудом отводя взгляд от очередной жрицы любви, срамота, во-во, Содом и Гоморра. Тут и похлеще бывает, говорят, и обезьян с козами тут во время пьянок пользуют. Город греха, согласился я, и не забывай, что почти все эти бабы подневольные рабыни. Не дай бог попадется сестра или жена кого из наших, потом и в команде разборок не избежать. Не дай бог, конечно. Это как так? А если действительно 3 года баба шлюхой была, тоже заберем. Удивленно уставился на меня Сидор, это же позор. Как с такой дальше жить? А вот это уже не наше дело, Сидор. Мур со своими людьми сами разберутся, мое дело им помочь. Я обещал, они рабыни, выбора им никто не давал. Ты смотри, смотри лучше и запоминай, что бывает, когда баб в рабство угоняют. Ты и сам этим когда-то занимался, так что думай, черный. Возмездие за дела наши будет в любом случае, если не на этом свете, то на том уж точно. Подлил я масла в огонь. Все это отвратительно настолько, что мне хочется просто сейчас дать кому-то в морду. Стоит только прикинуть шкуру ирландцев на себя, и сразу возникает стойкое желание убивать англичан без разбору. Когда наш путь поравнялся с очередным кабаком, возле которого шумела изрядная толпа пьяных матросов, дорогу нам преградили несколько человек. «Стоять! Вы кто?» Картина бомжеватого вида мужиков с пропитыми физиономиями меня даже умилила. Ну, вылитый Владивосток моей бурной юности. Гоп-стоп с подходом. Босоте, прежде чем ограбить лоха, надо соблюсти обязательный ритуал. Ну, например, спросить, чьих будешь, или с какого района, а может и просто попросить закурить. Кони в пальто. Как положено по традиции, выдал я стандартный ответ. Сдрыснули с дороги, черти. Не понял, капитан. Один из едва стоящих на ногах хулиганов озадаченно повернулся к своим товарищам. Кони какие-то, никто никуда не пойдет, пока не выпьет с нами рому. За славного капера, капитана Уакера Рупера и его команду, за фрегат удача. Кто не выпьет до дна, того мы вздернем на вывеске таверны, как вон того мерзавца. Второй бомж махнул рукой в сторону кабака, и только сейчас я увидел, как в окне второго этажа накидывают петлю на шею какому-то отчаянно сопротивляющемуся парню, вполне нормально одетому и на пьяницу не похожему. Он отказался с нами пить, и потому спляшет для нас сейчас на пеньковом галстуке. Нам уже протягивали здоровенные оловянные кружки с запахом сивухи, которые тут же наполнили прямо из стоящей посреди улицы деревянной бочки. Ну что же, хотели веселья, будет вам веселье. Я взял грязный кусок олова, наполненный до краев, и повернулся к своим людям, которые уже были готовы к бою. Валим всех, только без смертоубийства. Даю я команду Сидору, и с ноги прописываю промеж ног тому самому капитану Руперу, который только что требовал от нас добровольно отравиться местной бормотухой, тут же впечатываю тяжелый сосуд в голову другого пирата. понеслась. Мы были трезвыми, а противники едва стояли на ногах, да и напали мы неожиданно. К тому же все, кроме Томаса, были опытными абордажниками, которые не прекращали ежедневных тренировок вот уже несколько лет. Вся группа заграждения улицы полегла как озимые за несколько секунд, не сумев оказать нам достойного сопротивления, несмотря на свое численное превосходство. Оставшиеся в кабаке пираты, завидев такой беспредел, оставили своего пленника, которого собирались вешать, и бросились на помощь своему капитану и товарищам. Благо вход в кабак был только один, а выбегали они небольшими группками, которые тут же попадали под молотилку и присоединялись к своим товарищам так же быстро, как и первые бомжи. Вскоре поток желающих помериться с нами силами иссяк. Мы все были целы и невредимы, за исключением Томаса, которому, похоже, сломали нос. Даже Роджер, несмотря на свою интеллигентную профессию, показал себя достойным бойцом. Площадка перед товарной была усеяна телами, которые стонали от боли или лежали неподвижно. Бочка рома пополнилась новым содержимым. Одного из нападавших Сидор запихнул в нее головой. «Все?» — немного подождав, спросил я, не обращаясь ни к кому конкретно. «Похоже, что так, боярин», — усмехнулся Сидор, — «они че так повеселились? Вынь лишенца, захлебнется еще», — побеспокоился я о недоделанном Диогене. Сидор тут же пнул бочку ногой, отчего она опрокинулась на землю, освобождая пленника. «Ну пошли глянем, может, остался кто внутри. Кто не спрятался, я не виноват». В таверне было полно народу. Народу, самого разного пола, возраста, социального положения и цвета кожи, и всех их объединяло только одно – они были пьяные просто в хлам. Видимо, алкозасада работала на этой улице довольно продолжительное время, а власти даже пытались пресечь безобразие, так как среди упитых по потере пульса граждан присутствовал явно армейский патруль, в составе трех солдат и капрала. Эпичная картина. Такого я точно не ожидал увидеть. «Есть кто живой?» — крикнул я, разглядывая лежащие в повалку тела. «Помогите!» С верхнего этажа раздался душераздирающий крик. «Ради бога, освободите меня!» Казаки, повинуясь моему взгляду, бросились на лестницу и вскоре притащили недоповешенного гражданина. Парень был весь избит, одежда на нем была порвана, а на запястьях рук остались следы веревки, которая глубоко врезалась в кожу. «Ты кто такой, бедолага?» — задал я вопрос, который еще недавно задавали мне пьяные пираты. «Самуэль Тритон, я плантатор, мой отец член совета. Утром у меня пропала жена со слугой и служанкой, и я пошел их искать, а они тут», — растерянно оглядываясь, ответил спасенный. «Смелый ты парень, Сэм», — похвалил я англичанина, «один, против стольких каперов. Уважаю, я не один был, вон мои рабы лежат», — выдохнул, переводя дух англичанин, и кивнул на двух здоровенных, но очень пьяных негров, которые мирно и пьяно посапывали возле стены, за парю до смерти мерзавцев. «Ну не горячись так, дружище», — остановил я выражение праведного гнева местного рабовладельца, — «они бы тоже не справились. А кружка рома кого хочешь с ног свалит. Жену то нашел, Мари?» Вспомнив о жене, парень бросился в гущу тела и вскоре выволок оттуда пьянючую и растрепанную девчушку, на вид которой было лет 16, не больше. Ядреный перегар перебивал запах дорогих духов и блевотины, которой была вся уделана жена бедного парня. «Ну вот и славно», — усмехнулся я, смотря на безуспешные попытки парня привести жену в чувство. «С утра ей бульон пусть сделают, а лучше бокал вина, и воды много. С похмелюги оно самое то будет. Вы кто?» И снова тот же вопрос. «А спасибо сказать? Ну ладно, я не гордый, представлюсь, пожалуй. Сэр Виктор Жохов, рыцарь Мальтийского ордена и командир 5 фрегатов и шлюпа, что зашли сегодня в порт. Признаться, я слегка озадачен нравами Порт-Рейл. Нигде такого гостеприимства не встречал. Чего хоть праздновали эти убогие, что случайно споткнулись о меня и моих людей?» «Капер Уокера Рупера?» — переспросил меня англичанин, оставивший бесполезные попытки поставить на ноги супругу. 3 дня назад их фрегат вошел в порт, вот с тех пор и пьянствуют. Они взяли испанский галеон с грузом серебра, и это большая удача. Они даже корабль так переименовали, прямо на месте. Раньше их фрегат назывался «Похотливая Герда». Сорят теперь серебром направо и налево. На них уже несколько раз жаловались губернатору, а они подкупают патрули, платят штрафы и гуляют дальше. Я это так не оставлю. Ну, они хотели вас повесить, так что есть законный повод ответить им тем же. Думаю, что теперь у судей и губернатора не будет аргументов против. Так не повесили же. Опять отделаются штрафом, когда у них уже деньги только кончатся. Погрустнел парень. «Да, чего-то мы поторопились», — согласился я с доводом рабовладельца. «Надо было подождать, пока вас вздернут». «Боже упаси», — перекрестился парень, зябко поведя плечами. «Спасибо вам, сэр Жохов. Вы спасли мне жизнь. Может быть, чем-то я могу вам помочь, а вы знаете». «Можете. Сын члена Совета Острова, конечно, может помочь. Я хоть и делал хорошее дело бесплатно, из любви к искусству, но грех отказываться от такого предложения. Всем, чем могу», — опрометчиво выразил готовность платить долги парень. «Представьте меня губернатору, и мне нужно одобрение совета в одном торговом вопросе. Ну и если покажите мне людей, которые могут мне помочь купить ирландских рабов, и порекомендуете меня этим людям, то мы с вами будем в расчете и даже станем друзьями». «Не стал я тянуть кота за хвост. Это ерунда», — рассмеялся парень. «Купить рабов? Всего то, совет не будет против. Если не секрет, сколько вам нужно рабов и почему именно ирландцы? Вы ограничены в финансах, не просто ирландских рабов, а 300 человек по моему списку, если они живы, конечно. Мне нужны определенные люди, и я готов за них заплатить, в разумных пределах, конечно. Ну или я куплю негров и поменяю их на ирландцев». Я пристально смотрел на парня, ожидая его реакции. Вот даже как, парень оглянулся по сторонам, как будто проверяя, не подслушивают ли нас. «Вам нужны семьи ваших людей». С таким вопросом уже обращались к совету несколько поверенных и неизменно получали отказ. Ирландцы мятежники, и митрополия прямо указывает на то, что муж и жена не должны быть вместе даже в колониях. Их даже привозят отдельно и на разные острова. «Но я постараюсь решить ваш вопрос. Признаться, мне тоже не по душе, когда белых людей продают как животных или негров. Можете на меня рассчитывать, Виктор». На встречу с поверенным я все же пошел и даже как положено нанял его на работу, попросив начать поиски только через 3 дня. Именно столько времени на получение одобрения совета попросил Сэм. Сегодняшний день был очень удачным, в моей душе появилась робкая надежда, что в этот раз вопрос получится решить мирно и без кровопролития. «Ну а пираты с фрегата «Удача», да я им сам пару бочек рома выкачу, только за то, что они вовремя попались у меня на пути. Гостеприимные ребята эти пираты, хотели же как лучше. Ну а теперь они тоже мне должны». Вместо виселицы отделались только синяками. Действительно, им сопутствует удача. Глава 19. Всего 13. Я удивленно смотрел на Генри, моего поверенного. Только что он выдал мне результат своей работы. Из огромного списка он смог найти всего чуть больше десятка родственников моих ирландцев. Есть еще список умерших, в нем 91 человек. Покопошившись в кожаной папке, поверенный достал еще один лист бумаги. Корабли «Маргарита» и «Британь» в порты Ямайки не заходили, про них вообще нет сведений, либо они погибли в пути, либо отправились в другие колонии. Я сделал все, что смог, и поверьте, это было непросто. Переговоры с хозяевами всех 13 рабов проведены, они согласны продать вам невольников. Цены несколько завышены, однако ниже стоимости негров. Лучшего предложения ждать не стоит, уже весь Порт-Рейл знает о вашем интересе, так что более выгодных условий не будет. 7 женщин, 2 подростка и 4 взрослых мужика, я растерянно смотрел список. 3 проститутки, 4 служанки, остальным каким-то непостижимым образом удалось выжить на плантациях. Будут проблемы, это как пить дать. За 3 года из той партии рабов, в которой доставили родню моих людей, в живых остались единицы. Да, именно так. Я взял на себя смелость договориться о доставке товаров в Порт-Рейл. Впрочем, некоторые из представленного списка уже тут. Речь о 5 женщинах, остальные будут в течение пары дней. Выкупаем. Адвокат спокоен и деловит, ему плевать на судьбу рабов, главное получить деньги и процент с продаж. Да, выкупаем. Сосредоточился я на работе. Доставите их на причал Хамфрия Фримена, там же произведем расчет. Хорошо, с вами приятно иметь дело. Расцвел адвокат. Да, еще один вопрос. Вы будете покупать приплод? Чего? Не понял я вопрос. 4 ребенка, терпеливо пояснил мне Генри, было больше, однако 2 хозяева по предложенной цене продавать отказываются, еще 3 умерли буквально вчера. Право же, и этих 4 мы можем не дождаться, мрут, знаете ли, как мухи. Я заберу всех, по 2, которых отказались продавать, плачу любую цену, но они должны быть вместе с матерями. Я, по-моему, выражал свое желание предельно ясно. Я едва сдерживал гнев. приплод значит, будет сделано, не извольте беспокоиться, я не располагал полномочиями повышать цену выше, чем стоимость негра, поэтому и вышел конфуз, засуетился поверенный, он меня явно боится, считая отмороженным корсаром, за те 10 дней, что мы провели на Ямайке, репутация у меня уже сложилась как у весьма мстительного и несдержанного человека, немедленно займусь, если не будут продавать, скажи им, что в противном случае торговаться уже приеду я сам, все, жду всех не позже, чем послезавтра, и кстати, вы сможете заняться розыском на Барбадосе и в Вирджинии, у меня есть там коллеги, немедленно отправлю им письма, ушлый адвокат не собирался отказываться от денег, довольно больших денег, которые я ему платил, занимайтесь, вас найдут мои люди, если я покину Ямайку, мне нужны все выжившие, я шел к причалу и думал, будут проблемы с ирландцами, это к гадалке не ходи, 91 человек умер, из спасенных 7 женщин с детьми и трое из них 3 года работали проститутками, захотят ли их вообще брать, что будет с детьми, мои ирландцы уже не те, что были, когда познакомились со мной на грибной палубе песца, это закаленные в боях ветераны, которые не раз видели смерть, если они поднимут бунт и уйдут громить город, что делать мне, хотя если честно, я с удовольствием бы спустил их на это гнездо разврата, да и сам бы поучаствовал в разгроме. За 10 дней на Ямайке, повидать мне пришлось немало. За это время я познакомился и с Томасом Линчем, губернатором острова, и со всеми членами Совета острова. На заседании Совета мне даже пришлось поучаствовать, разыгрывая заранее отрепетированный спектакль. Для чего мне нужны родственники ирландцев? Не пособник ли я мятежников? На эти и многие другие вопросы мне пришлось придумывать ответы, которые бы устроили островитян. Если бы не помощь отца спасенного мною Сэма, даже этих 13 человек я бы не получил. Дорого мне обошлось положительное решение совета, пришлось платить почти каждому. И вот такой результат, все плохо, все очень плохо. Говорить ирландцам о результатах поиска сегодня нельзя, нужно забирать освобожденных, сажать их на шлюп. И уже в море довести результаты заинтересованным лицам, а иначе без боя нам не уйти. С командой фрегата удача вышла забавно. Уже на следующий день после драки, капитан фрегата заявился ко мне с претензией, но увидев мой флот, и головорезов Сидора во всей красе, тренирующихся на палубе, быстро сдулся. Если мы вшестером почти всей его команде наваляли, то что смогут сделать несколько сотен таких бойцов? Особенно его поразил порядок и дисциплина, царившие у меня на кораблях, пьяных и прознашатающихся в моей команде не было, я не запрещал пить, в конце концов мы все люди, и расслабляться как-то надо, но все знали, что пить можно только после вахты, тихо и мирно, буянов и запойных ждало только одно наказание, увольнение и пинок капитанского сапога под зад, да так, что виновный оказывался за бортом, и неважно где мы находились, в открытом море или возле берега.